Командование нашего Западного фронта, подводя итоги боев, отмечало успешные действия войск 19-й армии, уничтожившей 130 вражеских танков, много орудий и минометов, тысячи солдат и офицеров противника. Военный совет Западного фронта призывал: «Товарищи, следуйте примеру 19-й армии, смелее и решительнее развивайте наступление». В эти дни в армию приехали известные писатели Александр Фадеев, Михаил Шолохов, Евгений Петров. Их принял командарм, рассказал об армии, ее людях, о первых боях, которые они выдержали с честью. Глядя на Михаила Александровича Шолохова, Конев сказал: «Наша армия донская, она не имеет права плохо воевать». Потом он провел писателей на боевую позицию, показал расположение неприятеля. Тогда же Шолохов встретился со своим другом, ростовским писателем Сашей Бусыгиным, и кто знал, что это будет их последняя встреча. Пребывание в армии помогло Михаилу Александровичу в работе над военными очерками и повестью «Они сражались за Родину». Вскоре появилась его первая статья «На Смоленском направлении». В ней писатель рассказал о встрече с немецкими пленными, захваченными воинами 19-й армии. «Мы не могли сражаться больше, неся такие потери», — говорил один из фрицев. «В батальонах у нас осталось 18-20% кадрового состава. Только за последние дни мы потеряли более половины состава в трех ротах». Второй с горечью признавался, что получил достаточно и больше войны не хочет. 12 сентября генерал Конев стал командующим Западным фронтом. Его сменил генерал-лейтенант Лукин. Михаил Федорович относился к плеяде военачальников, выросших в огне гражданской войны. Окончив в 1916 году школу прапорщиков, он командовал ротой, а в Красной армии занимал различные штабные и командные должности. В 1935-1937 годах был комендантом Москвы, проявил себя в сражениях вдумчивым военачальником, отличающимся твердым характером и сильной волей. К началу известной немецкой операции «Тайфун», предпринятой с целью захвата Москвы, 19-я армия занимала оборонительный рубеж у Ярцево. Сосредоточив против Западного фронта значительные танковые и механизированные силы, противник в начале октября начал свое генеральное наступление. Против пяти далеко не полнокровных дивизий 19-й и 30-й армий неприятель сосредоточил 12 сильных дивизий, превосходящих советские войска в людях в 6, в танках и артиллерии почти в 10 раз. Генерал Лукин, разгадывая замысел противника, понимал: враг нанесет свой главный удар вдоль Минской автострады, и он направил туда испытанную 38-ю дивизию, севернее расположил части 50-й полковника Борейко. Утром 2 октября противник начал наступление. Вначале налетали самолеты, они шли волнами, высыпав бомбы, пролетали дальше, но накатывалась новая волна, и снова сыпали бомбы. Казалось, этому не будет конца. Авиацию сменила артиллерия. В течение 40 минут стоял оглушительный грохот. Секли воздух, поражая все живое осколки снарядов и мин. Взвод младшего лейтенанта Щербакова оборонял прилегающую к шоссе позицию. На него шли три танка. Обученный для борьбы с ними, красноармеец Алексей Васильев имел при себе бутылки с горючей жидкостью. Подготовив их, он укрылся в щели, выжидая, когда танк приблизится. Вот один наехал на его щель, прогромыхал над укрытием, солдат вскочил и запустил вслед бутылку. По корме разлилась и тут же вспыхнула жидкость. Она проникла через жалюзи в двигатель. Танк заполыхал. «Горит, горит, сволочь!» — закричал боец. Еще два танка подожгли другие истребители. не давая пехоте противника ворваться в расположение, по ним залпом ударили стрелки, на фланге застрочили пулеметы. Но за первой волной танков шла вторая. Позиция противотанковой пушки ефрейтора Дегтярева располагала за окопами пехоты. Из расчета остались лишь ефрейтор и подносчик снарядов Беляев. Распаленные боем, они не заметили, как справа из-за гребня выполз танк. Он шел прямо на орудие, огромный, угловатый. Мерцали траки гусениц. Ствол орудия зловеще глядел черным провалом. «Разворачивай орудие!» — скомандовал Дегтярев. Вдвоем они развернули орудие в сторону танка. В самый последний миг, когда оставалось немногим более трех десятков шагов, ефрейтор нажал на спуск. Снаряд угодил в танк, однако не остановил его, а в следующий миг он подмял под себя орудие. Прорвавшиеся в расположение немецкие танки утюжили окопы, уходили вглубь. К 7 октября наши войска оказались в окружении у Вязьмы. Однако и в этой неимоверно тяжелой обстановке они оказывали ожесточенное сопротивление, дрались мужественно, стойко. Генерал Лукин в последнем донесении сообщал: 19-я армия не была расчленена на части, но все тяжелые дни сохраняла свою целостность как армия, не теряя связи ни с частями, ни с фронтом. 13 октября она стала выходить из окружения отдельными группами по приказу Военного совета Западного фронта. А на следующий день он был тяжело ранен, иссеченного осколками, окровавленного командарма привезли в лазарет. В некогда крепком теле едва теплилась жизнь, и вдруг глаза его приоткрылись. «Спасай, доктор!» — едва слышно произнес он. «На стол!» — приказал хирург. Генерал Лукин попал в плен в том же лазарете после ампутации руки и ноги в бессознательном состоянии. Позже, когда он был уже в Германии, в концлагере, его разыскал предатель Власов, предлагал службу. Михаил Федорович хотел плюнуть ему в лицо. «Я солдат, я присягал народу» и не стал продолжать разговор. В окружении дрались все, кто мог держать оружие. Немецкие автоматчики прорвались к редакции армейской газеты. «К бою!» — скомандовал сугубо гражданский, никогда не стрелявший во врага писатель из Ростова Михаил Штительман. В руках у бывалого Александра Бусыгина оказался автомат. Рядом с ним залег поэт Григорий Кац. Он писал лирические стихи, был горячим публицистом. «Саша, у меня мало патронов, одолжи!» Все они погибли в тот хмурый осенний день. Позже, вспомнив своего друга Александра Бусыгина, Михаил Александрович Шолохов скажет: «Он прожил честно жизнь и умер честной солдатской смертью». И маршал Жуков не обойдет вниманием сражавшихся у Вязьмы войск, в числе которых была 19-я армия. «Благодаря их упорству и стойкости мы выиграли драгоценное время для организации обороны на Можайской линии. Кровь и жертвы, понесенные войсками окруженной группировки, оказались не напрасными». 19-й армии не стало. Из окружения удалось выбраться немногим, но горстка закаленных воинов стала ядром для создания особой первой ударной армии, продолжавшей традиции славного соединения, рожденного на Дону.